Разлад в высших сферах. Среди ночей, когда все спит и затихает, дыхание тьмы колышет сны мои, где я от бед и призраков спасаюсь, кто там стучит в туманное окно, я в ужасе кричу и просыпаюсь. Из сборника стихов, принадлежавшего Фрейкин Розенбок. Еще несколько дней жизнь в Оброке текла тихо, как рыжая мутная вода в реке Сутар. Как и каждый вечер, прокурор играл в бридж с своими добрыми приятелями, аптекарем и учителем местной школы. За все время не было сказано ничего достойного внимания. Аптекарь сорвал крупный куш, 2 кроны 40 эре, и великодушно заявил, что своим необычным успехом обязан лишь тому, что прокурор не в форме и никак не мог сосредоточиться. Но именно слова аптекаря стронули настоящую лавину. Он повторил их жене инженера, работавшей в аптеке, та, разумеется, не утаила от своего мужа. Да еще добавила, что не иначе прокурору доставляют большие проблемы спрятанные деньги Батмера. Инженер сказал, что это вполне возможно, ибо он знает из надежного источника, что некий сотрудник социальных служб расспрашивал фру Норстром насчет ее постояльца. На следующий день заседал комитет по здравоохранению, которому предстояло одобрить некоторые изменения в городских установлениях о поддержании чистоты, неизбежной ввиду предстоящей покупки мусоровоза. В заседании участвовал инженер, чья жена работала в аптеке. Во время обсуждения он рта не раскрыл, но потом, чтобы только показать, какой он важный, рассказывал всем, что историю Ботмера явно будут расследовать заново. Член совета, кондитер Альгатсон, сказал, что давно пора. Репортер местной газеты «Остлунд», который пришел за копией новых инструкций, сказал, что позвонит прокурору, чтобы тот подтвердил эти сведения. Доктор Скродерстрем, который как врач тоже входил в комитет, все это слышал, едва придя домой, позвонил Викторсону. Коммерсант, в свою очередь, позвонил прокурору Эку. — Слушай, слуга закона, это Сельмер. Твой Кеннет разболтал всему городу, бог весть что. — Я ничего не знаю. — Правда? — Зато я знаю. Так или иначе, это очень не кстати именно сейчас, когда решается вопрос о покупке мусоровоза. — Ну и что ты хочешь, чтобы я сделал? — Сейчас тебе позвонит Остлунд. Скажи ему ясно и недвусмысленно, что расследование истории с Ботмином закрыто. — Не могу. — Я не имею в виду сообщения в газете. Предлагаю только дать Остлунду понять, что это пустые слухи. Я прекрасно понимаю, что ты предлагаешь. Но это исключено. — Но, милый Эмерих! — звонкий щелчок известил коммерсанта, что прокурор положил трубку. — Именно! — Телефонный звонок коммерсанта подтолкнул прокурора Эка к решению, над которым он раздумывал несколько дней, и уже на следующий день он вызвал на допрос продавца из магазина Викторсона. Этот бедолага никому не сообщил о своей беседе с Паулем Кеннетом. Видимо, его терзали угрызения совести. Он боялся, не сказал ли больше, чем нужно, и не знал, не подвел ли хозяина своей откровенности. Но если его вызвал на допрос прокурор, это совсем другое дело. В таком случае порядочный человек просто обязан все рассказать. Продавец рассказал о допросе нескольким избранным, среди прочих и секретарше Викторсона. Девица из канцелярии поделилась с несколькими приятелями, в том числе с владельцем грузовика Ларсоном, своим родственником, а он рассказал другим, с которыми пил кофе в плазе. Четверо посвященных в тот же день отыскали городского репортера и весьма доверительно сообщили ему, что шнур, на котором повесился Ботмер, был взят из магазина Викторсона. Один даже утверждал, что шнур дал Ботмеру сам коммерсант и посоветовал ему, как его использовать. Но в газету это пока не попало. Окружная газета молчала, но тем больше ширились слухи. Говорили, что фру Норстрем приглашали на допрос, что допрашивали Викторсона и его супругу, что врач и нотариус, и даже священник тоже подверглись допросу. Дело было так. Ботмер принимал поздно ночью какого-то посетителя, и поскольку доктор с прочими именно в это время возвращались с вечеринки, прокурор хотел спросить их, не видели ли они крадущуюся темную фигуру. Кое-кто говорил, что этой темной фигурой мог быть шофер грузовика из Гетеборга. Другой утверждал, что это был не шофер грузовика, а преступник, с которым Ботмер познакомился в тюрьме, и якобы он узнал это от приятеля некоего человека, который разговаривал с сотрудником социальной службы. Репортер Остлунд звонил прокурору Эку дважды в день, нет ли у того чего-нибудь нового для газеты. Два дня подряд ответом было сердитое «нет». На третий день ему ответила супруга прокурора. «Муж уехал», — сообщила она, — «к окружному прокурору». Остлунд тут же позвонил в редакцию и сообщил. «Вероятно, окружной прокурор начнет новое расследование, и потому главных событий следует ожидать в среду». Редактор ему ответил, что теперь шило в мешке не утаить. Но прошло больше недели, прежде чем все вышло наружу. Расследование продолжалось при полном молчании властей и газеты. В оброке появился длинноногий старший криминальный ассистент полиции, и любопытные сквозь шторы плазы следили, как он шагал через площадь в участок. Он был весьма любезен, но совершенно неприступен, как только речь заходила о самоубийстве Ботмера. А сержант Стромберг, с которым ассистент сотрудничал, был куда замкнутее, чем хотелось бы жителям оброки. И все-таки жизнь в городе шла своим чередом. Жена аптекаря отметила 50-летний юбилей и приготовила роскошный стол с тортом и мадерой. Известный алкоголик за неделю дважды подал в участок и тем самым повысил число потребителей алкоголя в городе на 11,2%. Созвали новые заседания городского совета, на котором предстояло принять решение о покупке мусоровоза. Кое-кто заметил, что репортер Остлунд из окружных вестей повадился на кофе в плазу чаще обычного.